Глава 18. Нельзя поддаваться эмоциям, нельзя. Порыв поступить как настоящая дикарка и нагрубить я задавила на корню, потому что открыто воевать не в моих интересах. На стороне Эдвина дядя, родители далеко, но скоро приедут, и тогда будет легче. А пока надо продержаться. Пусть Эдвин очаровывает, и я даже поощрю его парой заинтересованных взглядов. С одной стороны, я ни за что не должна позволить Свету заподозрить, что хоть сколько-то симпатизирую ему. Но, с другой стороны, пусть лучше действует относительно честно. Мне будет легче. Но уколоть можно. «Мелли, познакомься, Эдвин Демонтера». Признанный гений молодого поколения. Говорят, у лорда блестящие перспективы. Лорд Гарльтон, право, вы меня смущаете. Не смущайтесь, лорд, улыбнулась я и с дикарской простотой заявила. Я как раз та, кто ни разу не слышал о ваших способностях. Мне все говорили, что выдающийся талант этого поколения герцог Ланчестерский. Мелли, поразился дядя. Ну да, я груба. И что? Хм? Я похлопала ресничками с самым невинным выражением лица. «Леди не должны позволять себе настолько бестактных и необоснованных высказываний». «Но разве не из зависти, лорд Деминро?» Я исказила его фамилию, чтобы дядя принялся исправлять, и смысловую часть оставил без ответа. «Был груб с герцогом». Эдвин едва уловимо поморщился. И я уверена, не из-за упреков зависти, а из-за моего поведения. Для будущего великого политика жена, которая ляпает, что думает, совершенно не годится. Да, в прошлом я тоже смотрелась негодной. Но тогда Эдвин, я теперь это понимаю, проверял меня на обучаемость и готовность быть ему послушной. Проверку я с успехом прошла и позднее старательно училась вести себя. Откажется ли он от меня, если я покажу, что необучаема? Было бы идеально, но, боюсь, интерес к возможностям моих родителей перевесит. Я продержалась рядом с Эдвином 20 лет, потому что была полезна. В противном случае он избавился бы от меня гораздо раньше, лет эдак на 10 минимум. «Демонтера», — поправил дядя, сверля меня убийственным взглядом. «Лорд Гарльтон, не будьте столь суровы», — вступился за меня Эдвин, продолжая улыбаться. «Моя фамилия действительно не самая простая. Конечно же, для леди трудно запомнить с первого раза. Непосредственность леди и вовсе покоряет. Только чистые душой могут столь свободно и легко делиться своими искренними мыслями. В прошлом будущем я бы растаяла сразу, как мороженое под августовским солнцем. Почему я постоянно возвращаюсь в будущее, которого не будет? Может, пора... простить себе ошибки юности. Они привели к катастрофе мою семью, но попрекать себя неспособностью разглядеть истинные намерения Эдвина так же бессмысленно, как корить себя за неумение летать. Вон птицы могут, а я чем хуже? В том-то и дело, что как нет у меня крыльев сейчас, так в прошлом не было глаз. «Лорд, вам действительно нравится, когда я говорю, что думаю?» Я захлопала в ладоши и радостно улыбнулась. «Я так рада, что можно не сдерживаться! Лорд, мне очень любопытно, почему днем вы были так грубы с герцогом Ланчестерским?» Губы Эдвина едва ощутимо дрогнули, а я поймала себя на интересной мысли. За 20 лет рядом с ним я научилась читать настроение собственного мужа по мельчайшим движениям его лица, по чуть заметно шевельнувшимся ресницам, по тому, как лежат его пальцы в белых перчатках поверх хлыста для верховой езды. Да, его коварство и обман я раскусила далеко не сразу. Но настроение и некоторые мысли и сейчас могу угадать с точностью опытного менталиста-практика. Сейчас, несмотря на милую, чуть смущенную улыбку, которой одарил меня будущий политик, Эдвин был в бешенстве. Его всегда раздражало, когда точно выверенный и продуманный план ломали всякие дурацкие внешние обстоятельства и случайности. Правда, бешенство свое он умел держать в таких железных тисках, что выливалось оно прицельно на головы врагов. И весьма эффективно выливалось. Я пока не враг. Я пока потенциально полезная добыча. Но то ли еще будет? Простите, леди Тейл, виноват. Еще одна такая улыбка, и любая девушка упадет к его ногам, задыхаясь от восторга. Любая, но не я. Я был сражен вами с первого взгляда и плохо понимал, что творю. Вот как. Эдвин решил идти ва-банк сразу. Неужели правда Грант настолько ко мне неравнодушен, что это заметно со стороны? Причем так заметно, что одна я, как в прошлой юности, так и в этой в упор этого не разглядела. «Мне очень лестно, лорд», — я мило улыбнулась, — «но ваши слова меня слишком смущают». И прикрылась веером. Благо, он так и висел у меня на запястье, ему не повредили падение герцога и боевой котенок. Слава всем богам! Приличия не позволили Эдвину развивать тему прямо на ходу, хотя дядя молчал чрезвычайно поощрительно и явно не имел ничего против. Но мой будущий муж решил, что слишком откровенный напор может спугнуть дичь. А потом мы, наконец, приехали. Эдвин попрощался с нами у парадного входа, но легче мне не стало, потому что в свою комнату меня не отпустили, а чуть ли не под руку потащили в малую гостиную, где уже ждали тетя и кузина. «Мелани, нам надо серьезно поговорить», — с порога встретила меня леди Миневра. Кэтрин на заднем плане судорожно вздохнула и спрятала нос в кружевной платочек. Кстати, платья из рыбьей кожи на кузине уже не было. Переоделась. «Тетушка, я так устала!» Даже притворяться не пришлось. Мой стон вышел вполне искренним. Денек выдался тяжелый. Давно я не расходовала столько нервов и физических сил. Хотя, казалось бы, может быть, поговорим завтра? И вообще, к чему благодарности? Я сделала это от чистого сердца, чтобы порадовать Кэтрин. Вы так для меня старались, так заботились, помогали советами. Я не могла быть такой черствой и не исполнить мечту кузины. Дядя за моей спиной не выдержал и чуть слышно фыркнул. Да, он не мог не понимать, что все добро вернулось к его жене и дочке исключительно рикошетом. А главное, придраться абсолютно не к чему. Судя по устало прикрытым глазам тетки и потому, как она вздохнула, опустив плечи, та тоже это понимала и не собиралась разубеждать меня в искренности собственных намерений. А вот Кэтрин с дивана смотрела на меня слишком внимательно. Не то чтобы с подозрением, скорее настороженно. Кажется, она теперь опасалась того, что еще я могу выкинуть и что ляпнуть при посторонних. И пребывала в прострации. А как теперь меня дурачить? Ведь это небезопасно.